Глава 16. Аделаида безропотно покинула гостиную. Евсюкова встала, взяла со спинки дивана двух ежиков, одетых в матросские костюмчики, и засмеялась. «Вот они! Ты им рада!» «Очень!» — старательно спрятав разочарование, ответила я. «Красивые, хорошие!» Лицо больной искривилось, она бросила одного ежика на пол. «Нет!» — Коля громко орал, спать не давал, компотик требовал. Я его отвела, он плакал, пообещала, что там каждый день компотик дают. Коля пошел, а теперь сердится, приходит в гости, кричит, ругался, злился, ножом бил. Мика маму любит, кровь на руках, вот!» Наталья Михайловна закатала рукав платья, я увидела множество тонких длинных шрамов. «Хочешь, покажу тебе Колю и Мику?» Снова спросила больная. «Уже видела их?» — кивнула я. «Вот они!» Наталья поднялась. «Ты большая и глупая, эти не живые и не дети. Я хотела тебя с настоящими познакомить!» Я всплеснула руками. «Ой, правда? Здорово! И где же Коля с Микой?» Больная прижала палец к губам, потом пошла к полкам, на которых стояла всякая всячина. «Тссс! Секретно всегда!» Меня охватила тоска. Зря сюда притащилась. Наталья Михайловна больна психически, живет в своем мире, где у нее двое сыновей, Коля и Мика. В стране иллюзий нет места для девочки Тани. Я ничем не смогу помочь Куперу. Его приятель умрет, так и не увидевшись с дочерью. «Нравится?» — осведомилась Наташа, показывая мне издали лаковую коробочку. «Очень красивая», — наигранно восхитилась я. Собеседница расплылась в счастливой улыбке. «Собираешь их?» «Да», — соврала я, — «дома много-много таких». «Люблю тебя!» — вдруг крикнула хозяйка комнаты. «Иди скорее, полюбуйся на прелесть!» Я не сразу откликнулась на зов, потому что собиралась, попрощавшись, покинуть Евсюкову. К сожалению, она сумасшедшая, относиться серьезно к словам бедняги невозможно. Погода внезапно испортилась, начался дождь. Мне захотелось домой, где можно принять ванну, а потом спокойно улечься перед телевизором. «Моя коробочка уродская!» — расстроилась из-за моей заминки Наталья. «Ты совсем-совсем ее рассмотреть не желаешь!» Глаза безумные стали наливаться слезами. Я опомнилась, быстро вскочила и приблизилась к Евсюковой. «Шкатулка, прелесть! Издалека видно! Извините, что не сразу подошла, от восторга ноги подкосились!» «Она прекрасна!» — выдохнула женщина. «Сейчас расскажу. Вещь дорогая, сделана лучшим мастером. Мне ее подарила Елена Ивановна на день рождения. Я хотела шкатулку сжечь, но не смогла. Посмотри!» «Зачем уничтожать произведение искусства? Миниатюра на крышке написана хорошим художником», — сказала я, разглядывая ларчик. Его украшало поясное изображение двух мальчиков лет трех, не больше. Дети, наверное, были близнецами. На их головах велись светлые кудряшки, небесно-голубые глаза были одинаково круглыми. Вероятно, оба ребенка не отличались хорошим аппетитом. У них были худенькие личики, и ручки, торчащие из коротких рукавов рубашечек, тоже. У ребятишек отсутствовала детская пухлость. На малыше слева была синяя сорочка, а на другом — красная. Одежда казалась чуть великоватой, ее, похоже, купили на вырост. Наталья Михайловна показала пальцем на левого ребенка. «Коля!» Потом она ткнула в правого малыша. «Мика! Мика любит маму! Елена Ивановна фото сделала, коробочку заказала. Дорогая вещь!» Я всмотрелась в изображение и только сейчас поняла, что на крышке шкатулки не рисунок, а переведенный на нее каким-то образом снимок, который потом покрыли блестящим лаком. «Это ваши дети?» — спросила я, вынимая айфон и делая снимок коробочки. «Коля и Мика!» — кивнула Евсюкова и снова повторила. «Мика любит маму!» Я хотела поинтересоваться, где сейчас ее сыновья, но услышала удивленный голос Ады. «Наташенька, я впервые слышу про мальчиков!» Евсюкова перестала улыбаться. «Зачем подслушиваешь и подсматриваешь? Тебе не скажу!» «Почему?» Растерялась медсестра. Больная быстро поставила коробочку на полку. «Ты Веру выгнала!» Аделаида прижала руки к груди. «Кто тебе такую глупость сказал? Верочка вышла замуж и уехала. Мы с Лавровой близкие подруги, она же нас и познакомила». Евсюкова опустила голову. «Нет, ты чужая. Не смотри на мою шкатулку, отстань, не хочу, голова болит». Она скривилась, потом, вдруг сильно толкнув Аду локтем в бок, бросилась к двери. Медсестра вскрикнула, согнулась пополам, больная притормозила, обернулась и злорадно бросила. «Больно? Это Коля сделал!» «Сейчас мальчик ударил Аду?» — спросила я. «Но в комнате только мы трое». «Он под столом сидит, он там!» — буркнула Наталья. «Коля всех убил! Да, знаю, Коля всех убил! Убежал, убил и убежал!» Аделаида выпрямилась. «Кого ваш сын жизни лишил?» «Всех! Это все Коля! А Мика любил маму!» — прошептала больная, стоя на пороге. «Правильно я сделала, что Колю не оставила! Правильно поступила! Отстаньте! Он убежал, убил и убежал! Боюсь!» Наталья открыла дверь и вышла. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я у Ады. «Соответственно проведенному лечению», — пошутила та. «Не беспокойтесь, я вскрикнула не от боли, а от неожиданности. Согнулась специально, подумала, вдруг Евсюкова еще раз врезать захочет. Надо врачу рассказать о ее поведении, до сих пор она агрессии не проявляла. Я, правда, всего 2 месяца тут. Раньше с Натальей работала Вера, моя подружка. Она замуж вышла и в Чехию к супругу уехала. Верочка ни разу на подопечную не жаловалась. Что ее так взбесило? Всплеск злобы случился сразу после вашего вопроса про детей, вспомнила я. И, похоже, Наталья Михайловна расстроена, что Вера ее покинула. К вам она еще не привыкла. Что случилось? Чуть запыхавшись, поинтересовался мужчина лет 50, появляясь в гостиной. Ада, ты почему меня вызвала? На секунду я удивилась. Медсестра не звонила по телефону. Как врач сообразил, что ему надо спешить к Евсюковой? Но тут же догадалась. В кармане халата медсестры лежит тревожная кнопка. «Наталья Михайловна меня ударила», — пожаловалась Ада. «Не больно, но факт настораживающий». «Да она безобидная, как бабочка», — не поверил доктор. «Ошибаетесь, Аркадий Николаевич», — возразила Аделаида. «Бабочка наша. С кулаками оказалась». Евсюкова разнервничалась, рассказывая о своих близнецах, уточнила я. Похоже, воспоминания о мальчиках очень для нее болезненны. Аркадий Николаевич грубо перебил меня. «Вы кто?» Я не успела ответить. Вместо меня заговорила Ада, совершенно неожиданно заявив. «Козлова, режиссер телевидения, будет снимать фильм об интернате. Семен Владимирович в курсе. Главврач велел мне гостю к Евсюковой проводить. Рассказ о нас пойдет на примере ее жизни». Врач окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом. «Понятно, теперь я хотел бы узнать, что тут произошло». «Сначала мы разговаривали», — застрекотала Аделаида. «Потом я вышла, они вдвоем остались». Доктор уставился на меня. Я рассказала про Колю, Мику, Аркадий Николаевич подошел к полке. «Это шкатулка». «Она самая», — подтвердила я. Врач улыбнулся и сразу стал симпатичным. «У моей старшей сестры такие же есть. Сейчас эта технология забыта, в начале 70-х была очень популярна. Бралась фотография, как-то обрабатывалась, переносилась на шкатулку, залачивалась. Супер получалось. Тогда не было компьютерной печати, но русский народ умом могуч, что угодно придумает. Красоту мастерили в фотоателье, понятное дело, из-под полы. В официальном прейскуранте такая услуга не значилась». «А если у Натальи Михайловны есть дети, то почему о них в ее бумагах нет ни слова?» — недоумевала Аделаида. «Я, когда на работу устроилась, спросила, кому звонить, если пациентка, ну, если ей совсем плохо станет. Полюбопытствовала, навещает ли кто женщину. Мне Семен Владимирович объяснил, берем только одиноких. Наталья Михайловна не исключение. В последний путь проводим ее мы. Теперь наш коллектив — семья Евсюковой. Но шкатулка говорит об обратном. У нее есть дети, мальчики-близнецы». Аркадий Николаевич сел в кресло. «Это могут быть вовсе не сыновья нашей подопечной. Чайком угостите?» «С удовольствием», — засуетилась медсестра. «Степанида, вам какой черный, зеленый, фруктовый?» «Давайте ягодный», — выбрала я. «Устали, Аркадий Николаевич?» — заботливо спросила Ада. «Есть немного», — признался врач. Ведь не только здесь служу, еще в клинике на бульваре Ермакова подрабатываю. Больные, наверное, на вас молятся. Польстила ему медсестра. Знаю, как трудно хорошего специалиста найти, а вы талант. Перехвалишь, испорчусь, улыбнулся доктор. Ада поставила на стол блюдо с пирожками. Попробуйте. Сама пекла. Наталья мои капустнички уважает. Очень люблю домашнюю еду, обрадовался Аркадий Николаевич. Жаль, редко достается. Аделаида одернула халат. Жениться вам надо на хорошей женщине, медсестре, которая готовить обожает. Я бы от плиты сутками не отходила. Заглядывайте к нам завтра. Угощу борщом и киевскими котлетами. Не знал, что ты такая хозяйственная, протянул Аркадий Николаевич. Ада кокетливо стрельнула глазами. Пока еще некому супчики варить, а хочется. Вот только Наталье Михайловне каждый день разные готовлю. Она теперь редко в общей столовой питается. Кулинария — мое хобби. Заглядывайте к нам почаще. Отведайте мои стряпни. Могу даже по вашему заказу что-нибудь испечь. Я решила перевести разговор на интересующую меня тему. Почему вы думаете, что на шкатулке не дети Евсюковой?